Доброй ночи, дорогие радиослушатели. Ну вот и настала ночь. Снова покрывало покоя окутывает суетливый город, а дневные тревоги постепенно укладываются спать в ожидании следующего утра. В этот час с вами, как всегда, Радио России, наша передача «Серебряные нити», ее ведущий доктор Александр Данилин. И, как всегда, мы в прямом эфире говорим о серебряных нитях, которые тянутся от сердца к сердцу человека, и обо всем том плохом, трудном, что мешает нам их чувствовать. И сегодня мы снова, уже по сложившейся традиции, начинаем непростой разговор. Мы сегодня хотим поговорить о том, что происходит с нашими детьми. И в частности, с детьми, которые достигают той опасной черты, которая называется подростковым возрастом. Быть может, сама по себе эта черта не столь опасна, но, во всяком случае, мы хотим определить свою реакцию, называя ее так. И я, воспользовавшись вчерашним, как мне кажется, удачным опытом, хочу начать с того, чтобы вспомнить одну историю и задать всем, кто нас слушает, а я надеюсь, что у нас появились уже постоянные слушатели, поскольку я уже начинаю узнавать голоса, которые звучат в наушниках. Прошу прощения. Я начинаю узнавать голоса, которые звучат в наушниках. И мы, как всегда, ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 250-21-33. Ваших мнений, отзывов, вопросов и историй того самого, что мы называли радиотаблетками, мы ждем по телефону сегодня, как и вчера, 250-21-33. А я вспоминаю историю. Историю, написанную замечательной писательницей Туви Янсен в цикле «Истории о мумитролях». Я не буду читать эту историю целиком и не буду как бы вспоминать подробности. Я хочу только вспомнить главное, потому что, если вам станет это интересно, эту потрясающую сказку вы найдете на своих полках и прочтете, поскольку, мне кажется, эта история одной из лучших символических историй о наших детях. Ну вот, для тех, кто не помнит, я расскажу, что однажды несколько легких ударов, тук-тук-тук, раздались в окно веранды в муми-доме, и вошла их родственница, Туутики ее звали. Она привела с собой подростка, муми-тролля, молодую девочку, которую она поманила из темноты. «Кто там с тобой?» – спросили муми-папа, муми-мама и муми-тролль. «Это Нини. Этого детеныша зовут Нини». Но сколько они ни смотрели в открытую дверь, никто не появлялся. «Вы знаете, что случилось?» – сказала Туутики. «Она стала невидимой». «Вы же знаете, как это просто – стать невидимым, если тебя часто пугают». Ну так вот, Нини испугала ее няня, которая вообще не любит детей. Я встречалась с этой ужасной няней. Видите ли, она не то чтобы злая, это еще можно было бы понять, но вот она бессердечная и ругачая. Она ругалась с утра до вечера, и в конце концов малышка стала просто растворяться в воздухе. В пятницу ее уже совсем не стало видно. Няня отдала ее мне невидимой и сказала, что категорически отказывается смотреть за детьми, которых она даже не видит. Обратите внимание, где были при этом родители Нини. В общем, в сказке не рассказывается. Со двора повеяло осенней прохладой, за дверью веранды на мокрой траве лежал прямоугольник света. Через минуту робко и жалобно прозвонил колокольчик, он поднялся по ступенькам и затих. Маленький серебряный колокольчик на черной ленточке висел на том расстоянии от пола, которое обозначает рост подростка. У Нини, наверное, была очень тоненькая шейка. Ну вот, а дальше в сказке рассказывается о том, как мама мумитролей стала проявлять к Нини банальное, аккуратное и ласковое внимание. Вот она ее отправляет спать, например. Сначала надо хорошо выспаться, а я накрою кофейник полотенцем, так что кофе не остынет. А если Нини станет страшно или ей что-нибудь понадобится, надо просто спуститься вниз и позвонить. А вечером, когда все в процессе сбора яблок и приготовления яблочного пюре отчасти забыли о невидимой Нини, когда все пошли спать, муми-мама достала из своего шкафчика розовую шаль, чтобы шить из нее маленькое платьице. Когда платье было готово, она отнесла его в восточную комнату, где поселили Нини, и уже погасили свет, и осторожно разложила на стуле, а из оставшейся ткани сделала широкую ленту для волос. И вот после того, как мама подарила Нине платьице, она стала видна до самой шеи, почти до лица. Но шли дни, а Нине по-прежнему оставалась без лица. И они уже привыкли видеть ее розовое платьице, повсюду сопровождавшее маму. Чуть повыше платья в воздухе покачивался большой розовый бант. И все это, конечно, производило странноватое впечатление. Но вот однажды они пошли к морю. И Нини вдруг остановилась, улеглась животом на песок и захныкала. «Что с Нини?» – спросил папа. «Она чего-то боится?» Мама сказала, «Может, она никогда не видела раньше моря?» Она наклонилась и немного пошептала с Нини. Потом выпрямилась и сообщила. «Да, в первый раз. Нини кажется, что море слишком большое». Ну, они пошли на берег. И вот там, на берегу, когда мама объясняла Нини о красотах моря, папа решил пошутить. Он подмигнул муми-троллю, сделал страшную гримасу и стал медленно подкрадываться к маме сзади. Разумеется, он не собирался сталкивать маму в море, как бывало делал в молодости. Наверное, даже и пугать не собирался, а хотел только позабавить ребятишек. Но не успел он подкрасться к маме, как раздался вой. Алая молния пронеслась над мазками, и папа завопил во всю глотку, уронив в воду шляпу. Это Нини вонзила свои невидимые зубки в папин хвост, а зубки у нее были острые. Нини с рассерженным личиком, вздернутым носиком и рыжей челкой на лбу стояла на мостках и шипела на папу, словно кошка. И муми-тролль радостно закричал: «Видно ее, видно! И вот какая она славная!» Вот, собственно, вся история, которую я хотел рассказать. А тот вопрос, который я предлагаю обсудить, сводится вот к чему. Мне кажется, что наши дети в подростковом возрасте стараются стать невидимыми. Невидимыми нам. Возможно, сделать так, чтобы перестать с нами общаться. Я бы хотел задать всем один и тот же вопрос. Каковы главные причины этого, как вы думаете? Почему наши дети вдруг захотели стать невидимыми? Почему это бывает в подростковом возрасте? Какие способы невидимости они, наши подростки, выбирают? Пока вы раздумываете над этим непростым вопросом, мы, как всегда, послушаем музыку. Эту музыку поет, то есть эту песню, простите, поет очень известная в 60-х годах среди подростков, да, тогда в Европе и Америке говорили певица тинейджеров. Певица Нинель Шапира. И она поет от имени подростка, которому некуда пойти после школы, поскольку вокруг очень много разных мест для развлечений, но в них нет чего-то интересного, что-то интересное пропало. Ну и, конечно, нет самого главного, его мечты, друга. И подросток грустит и поет блюз. you stand around and wait for a day that never shows, while other couples keep their rendezvous. A teenager sings the blues. You say to yourself, he's still in love with you. Then just across the street, there he goes with someone new. A teardrop splashes on your shiny shoes. A teenager sings the blues. You go down to Tony's, where the gang gets its kicks, and soon you discover that laughing and crying don't fix. Feeding the jukebox till your money gives out, and then you sit and wonder what love is all about. The hour is late and Tony wants to close. You finish up your coke and you powder up your nose. You've joined the heartbreak club and paid your dues. So teenagers sing the blues, and then you sit and wonder what love is all. Up your coke and you powder up your nose. You've joined the heartbreak club and paid your dues. So teenagers sing the blues. So teenagers sing the Ну вот, вот такой подростковый блюз. А сегодня мы решили первый раз попробовать пригласить на передачу гостя. И так как разговор идет о подростках, то со мной вместе в студии сидит известный учитель. Учитель русского языка и литературы, и психолог по образованию Елена Михайловна Гуральник. Доброй ночи, Елена Михайловна. Спасибо вам за то, что вы, несмотря на поздний час, пришли к нам. Добрый вечер и добрых 7 минут в ночи. Рада встрече с вами. И спасибо вам, Александр, за историю, которую вы рассказали. Ну вот, у нас в эфире уже есть звонки, и мы попробуем ответить вместе с Еленой Михайловной на те вопросы, которые сегодня будут поступать. И на телефоне Любовь Ивановна. Да, Любовь Ивановна, доброй ночи. Мы вас слушаем. Доброй ночи. Доброй ночи. Татьяна, вы знаете, это Александр Ичеевич, я не знаю. Просто Александр. Вот все там слышат, мы вот с вами разговариваем, да? Все-все. Да. Вот да, я посоветовалась с этой с внучкой, и она, в общем, говорит, мам, бабуля, я сама справлюсь. Понимаете? Ну вот я не знаю, что делать. У ней, значит, такая, это нервная, задумчивая, и, в общем, никто ее не любит, никто никому не нужна, вот в таком духе, понимаете? Страдает. Она-то нас слушает, внучка? А? А внучка нас слушает? Должна, да. Должна, да. Вы не вместе живете. Депрессия у ней, вот депрессия такая. Понятно. Так внучка влюблена или нет? Да. Влюблена. То есть вот это и есть тот самый секрет, да? Любовь Ивановна, ну, во-первых, и вы, и ваша внучка, не волнуйтесь и не стесняйтесь. Мы относительно недавно в эфире, но даже за 10 дней я убедился, что в основном те люди, которые нам звонят и дожидаются столь позднего часа, это добрые люди. Поэтому не переживайте, не стесняйтесь, задавая вопросы. А если вы позволите, Любовь Ивановна, да, мы сначала послушаем Елену Михайловну. Елена Михайловна, как мы с вами будем отвечать на этот вопрос? Ой, я не думаю, что можно в двух словах вот так ответить прямо на этот вопрос. И, возможно, для того, чтобы ответить на него, нужно очень многое знать о внучке. Может быть, просто обсудить его немножко, этот вопрос? Давайте. Вот мне показалось, что, возможно, у девочки несколько заниженная самооценка, раз ей кажется, что ее никто не любит. Почему она решила, что ее никто не любит? Такой тоже вопрос не совсем непонятно, почему так решила. Вот. И, кроме того, видимо, и бабушка, и внучка сильно испугались этого страдания. Ну, вот так вот, может быть, оглянутся вокруг и увидят, что вот эта первая любовь, я не знаю, первая это любовь, может быть, это не первая. Ну, будем считать, что впервые девушка влюбилась. 18 лет – это уже не юная девушка. Не может быть, чтобы это первая была любовь. А кто знает. Вот. И, возможно, вот эти переживания, они ей дадут очень много, и вырастет она душевно. Может быть, не стоит зацикливаться на том, что эта любовь обязательно должна вести к тому, чтобы быть вместе с этим человеком, может быть, искать чего-то другого в ней для себя, какого-то становления себя. Ну, хотя 18 лет трудно это девочке объяснить. Вот. Ну, и потом мир огромен, жизнь разнообразна, многопланова. Возможно, мудрая бабушка сумеет подсказать девочке, что вот одновременно с этим страданием, с переживаниями есть очень много, чем она еще может заняться. И вот так постепенно, живя, она и перейдет в свой болезненный момент. Мне вот так кажется. Ну, если позволите, во-первых, да, я поддерживаю, конечно, то, что сказала Елена Михайловна. Но, во-первых, я хочу поздравить Любовь Ивановну. Любовь Ивановна, вы замечательная бабушка, потому что далеко не всем бабушкам этого мира 18-летние внучки рассказывают о своей любви. И мне кажется, что это замечательно. И, конечно, поздравить девушку, которую я не знаю, как зовут, с тем, что у нее такая замечательная бабушка. Я не знаю, как думаете вы, Елена Михайловна, но мне 18 лет казалось, что моя первая любовь, она одновременно и последняя, и вечная, и если она прервется, то я умру. По этому поводу я бы сказал, наверное, совершенно другое. Ну, вот если есть такая замечательная бабушка, как Любовь Ивановна, а Любовь Ивановне тоже было 18. И тогда, когда ей было 18, она научилась, как нужно обращаться с нашим ужасным полом. Я могу посоветовать по этому поводу несколько книжек, но если доверительные отношения существуют, то самый простой вариант, чтобы бабушка рассказала, как же все-таки правильно обращаться с мужчинами. А мы с вами здесь в передаче «Серебряные нити», если позволите, и если внучки и внуки захотят нас послушать, в среду, наверное, следующую среду, через неделю, проведем разговор о любви и о том, как взаимодействуют люди и как укрепить взаимоотношения друг с другом, а особенно с подростками. Это первое. Второе, я считаю, вслед за Еленой Михайловной, что это хорошо, потому что только когда человек страдает и переживает, он способен понять ценность того чувства, которое он испытывает. В жизни далеко не всегда и все складывается идеально. Но если вы вместе с бабушкой сядете и подумаете, как сделать так, чтобы друг внучки, вот очень жалко, что я не знаю, как зовут внучку, как-то нескладно получается в эфире, начал ее ценить, как она должна себя вести, как двигаться, как смотреть в глаза, то, возможно, даже несмотря на разницу в возрасте, этот урок принесет свои плоды, поскольку времена меняются, а правила наших отношений остаются вечными. И для того, чтобы Любовь Ивановна как бы смогла вспомнить, когда те времена, когда ей было 18, мы поставим несколько песенок, которые подростки, исполнители пели для подростков, слушателей. И я хочу, Любовь Ивановна, чтобы вы вспомнили настроение тех лет, вспомнили ощущения, которые это порождает. Стали молодой и попробовали рассказать внучке о том, как надо с нами себя вести. И эту песенку поет Фрэнки Лимон, знаменитый подростковый певец конца 50-х годов. И он как бы отвечает на вопрос внучки. Он тоже влюблен, и он поет о том, как я хочу, чтобы ты была моей девушкой. Снова в эфире. И я бы хотел напомнить звонящим, что мы пытаемся собрать мнение о том, почему же все-таки маленькая мумитроль Нини стала невидимой, и почему наши дети порой тоже хотят стать невидимыми, просто не умеют этого сделать, и поэтому выбирают другие способы. А у нас есть звонок, и звонит Надежда. Надежда, доброй ночи, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня, знаете, к вам такая просьба. Мне кажется, не надо вот каких-то проблем надуманных выставать. Мы же сами себя должны вспомнить в своем возрасте, правильно? Мы все прошли этот возраст, и сейчас уже своих вот... А вот почему, Надежда, не сердитесь, а почему эти проблемы... Надежда, вы меня слышите? Как вот милые женщины. Нет, она меня не слышит. Все, у всех влюбленность какая-то есть в это время. Но чтобы переключаться, у меня и мышки не было. А единственное, что я стеснялась, что я внешность, вот проблемной кожи. Мне кажется, это сейчас опять многих волнует. Вот если бы косметологи или врачи вот занялись бы этой проблемой, им очень много трагедий бы не стало бы. Я считаю это правильно. Ну, вы знаете, Надежда, на самом деле проблема заключается в том, что подростковый возраст, тот возраст, когда стремительно начинает меняться внешность, да, мы только в периоде внутриутробном так же быстро растем, с той же скоростью, с которой растут подростки. И поэтому вот это внезапное изменение внешности вызывает отстраненность и некоторый испуг. Но я хочу вас успокоить, этим занимаются и косметологи, и врачи, и занимаются давным-давно. Другой вопрос, что, к сожалению, у нас вот в такого рода специализированной медицине, на мой взгляд, не хватает психологов, да, которые бы помогали подросткам такие вещи преодолеть. А у нас в эфире следующий звонок. И я прошу прощения, кто у нас на трубке? Галина Петровна? Галина Петровна, добрый. Да, как бы после школы. И она идет к нам. А действует, ну, просто плохо. Она, я прошу прощения, мы не услышали начало. Она созревшая уже, так, 11-12 лет. У нее так уже прыщики пошли там по лицу. Вот. И наша пытается ей подражать. Галина Петровна. Она еще не достигла такого возраста. Вот наша как бы... Ну, я никогда не говорю, что другие дети там хуже, там лучше, правильно? Вот. Ой, что такое? Да-да, мы слушаем вас, Галина Петровна. Дело в том, что нам уже тяжело становится вот давление ее на нашу Маргариту, понимаете? И как бы она... Ну, ухудшается в поведении, она никого не слушается, мама уже не слушает. Вот, ну, я-то для него вообще там ничто, уже маму не слушает. Галина Петровна. Вот. А потом младший брат, первоклассник, вот, начинает такие слова там говорить, крутые вообще, да, иди ты на вас, такие, дух мой. Я думаю, что мы поняли ваш вопрос, Галина Петровна, спасибо. Елена Михайловна, вредное влияние подруг. Можем ли мы дать совет какой-то слушателям о том, как его преодолевать? Ну, вы знаете, мне показалось, что я поняла то, что говорила наша слушательница. Да мне тоже так показалось. Хотя мы начало и не слышали. Нас не совсем верно включили. Да, вот. Но вот что касается вредного влияния подруг, вопрос довольно сложный. Почему? Потому что мы, возможно, не всегда взрослые, не всегда верно оцениваем вообще влияние друзей на наших детей. Ну, понимаете, детям нашим не предстоит жить в стерильном мире под колпаком. Они будут общаться с разными людьми. И опыт общения с людьми начинается вот с детства. Больше нет? Я думаю, что... Продолжайте, пожалуйста. Да. И опыт общения с людьми начинается с детства, и опыт принятия своего собственного решения начинается с детства. Возможно, существуют какие-то ситуации, когда родители, ну, обязаны просто запретить. Но, с другой стороны, всю жизнь запрещать не станешь. И, может быть, есть смысл ребенка учить разбираться в людях, учить быть самим собой, вести какую-то самостоятельную линию поведения, иметь свое лицо, не подражать окружающим, быть самостоятельным человеком. Может быть, тогда вот это вот влияние ослабнет, потому что ребенок захочет быть таким, какой он есть, быть самим собой. Ну и мне кажется, что здесь еще очень большую роль играет степень доверительности отношений родителей и детей. Потому что когда авторитетом для ребенка является мама во внешности, в манерах, и ребенку интересно с мамой, может быть, ребенок и не станет подражать какой-то девочке, которая приходит, хотя, с другой стороны, влияние сверстников тоже сильно. Но запретами, мне кажется, ничего не достигнешь. А вот научить ребенка быть самим собой, иметь свое лицо неповторимое, даже в маленького, и сколько, 11 лет девочки, да? 12. Мне кажется, можно как-то это сделать. Вы знаете, Елена Михайловна, я вот считаю, что вообще подростковый возраст, 12 лет, это самое начало, вход. В общем, и отличается тем, мне бы хотелось, чтобы те родители, бабушки, которые нас слушают, это понимали, и отличается тем, что мы с вами уходим на задний план, а значимыми, по-настоящему значимыми становятся сверстники. Поскольку взгляд ребенка снаружи обращается внутрь себя, начинает появляться, вылупливаться то, что мы называем с вами самостоятельностью, и то, что для меня является очень важным чувством. И первый, и главный, очень важно, чтобы это поняли, реакцией подростка этого возраста становится то, что мы называем реакцией протеста, да? То есть, послушай, что скажет мама, и сделай наоборот. И вот по этому поводу я бы советовал, то есть, во всяком случае, я советую, пытаюсь советовать тем семьям, которые со мной консультироваться, поступать прямо наоборот. А вы возьмите и признайте эту подружку, которая вам не нравится. Приглашайте ее домой каждый день. Ну, я не знаю, как зовут подружку, ну, например, зовут ее Галя. Вот скажите, да... А почему ты сегодня пришла из школы без Гали? Что это за безобразие такое? Ну-ка, иди за Галей, приведи ее. Когда они приходят вместе, начинайте проявлять Гале больше внимания, чем вы проявляете к собственной внучке. Интересуйтесь у Гали, как она живет. Подавайте ей еду. Сделайте вид, что вы смертельно любите Галю. Ну, во-первых, может быть, вы действительно полюбите этого ребенка. Может быть, и Галя, эта вот подруга, она не такая плохая, как вам кажется. Это с одной стороны. А с другой стороны, как это ни печально, но вы увидите, что через некоторое время Галя начнет отпадать сама собой. Потому что ее признаете вы, и это моментально станет неинтересным. Вот такой вот простой совет. Он, отчасти, этот совет универсален, потому что... Да, меня очень часто спрашивают, просто странно, что сегодня никто не спросил, как заставить подростка прочитать книжку. И я всегда отвечаю одно и то же. Хотите, чтобы он ее прочитал? Именно эту книжку. Спрячьте ее и скажите, что именно эту книжку ему читать нельзя. Он ее найдет, откопает и неминуемо прочтет. Всегда помните, что главная реакция этого возраста на вас – это протест, поскольку... Молодой человек пытается создать себе иную систему ценностей. И мы с вами должны научиться эту систему ценностей уважать. У нас осталось еще немножко времени на то, чтобы все-таки кто-то попытался ответить на вопрос, почему же исчезла Нини. Очень прошу всех наших слушателей об этом. А пока мы с вами рассуждаем, я хочу ситуацию протеста показать тоже через песенку. Это песенка двух замечательных подростков, которые пели ее в 50-х годах. Такое семейство Коллинз, Коллинз Кидс. Это семейство Коллинз, кстати говоря, имело русское и польское наполовину происхождение. И они поют рок-н-ролльную польку или рок-н-ролл в стиле польки, в котором сообщают всем взрослым, что они уходят от них в мир танцев, и там они танцуют польку. Но не просто польку, а польку в стиле рок-н-ролл, потому что взрослые ничего подобного танцевать не умеют. On the corner by the malt shop, where the kids go after school, they're never late to meet their date, sitting at the counter stool. Have a soda, have a sundae. Cherry Coke or Lime. Gotta check the jukebox platters. Hey, who's got the dime? Come on and rock and roll the polka now. Come on and rock and roll, we'll show you how. Up on your feet and then you hop and skip and jump. That crazy beat will keep on up-a-up-a-up-a-up-a. Rock and roll around the town. shop where the kids go after school. They're never late to meet their date, sitting at the counter stool. Have a soda, have a sundae, make a cherry coke or lime. Gotta check the jukebox platters, A's got the dime. Come on and rock and roll the polka now. Come on and rock and roll, we'll show you how. Up on your feet and then you hop and skip and jump. That crazy beat will keep on umpa umpa umpa umpa rock. Ну вот, а нам дозвонилась Людмила Ивановна, которая все-таки хочет ответить на вопрос, поставленный историей. Доброй ночи, Людмила Ивановна. Спасибо, что вы так поздно слушаете нас и звоните. Людмила Ивановна. Да, я слушаю вас. Алло. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Доброй ночи, Иван Кабель. Александр, во-первых, я хочу сказать, что ужасно ваша интересная передача. Это первое. Спасибо большое. Вопрос вот так бы я хотела. Мне кажется, что ее никто не замечал по-настоящему, не отличал, не хвалил, не понимал. А в результате практически никто ее вот так не любил, как ей бы хотелось. Похоже, и ей никто не был так дорог. И вот когда на нее обратили внимание, любили и отличили ее, то и она стала виден. Так, мне кажется. Людмила Ивановна. Всегда добро идет. Спасибо вам большущее, потому что, конечно же, вы правы. И я просто очень благодарен. Если можно мне задать вопрос? Да, конечно. Как заставить книжку читать? Это я знаю. Очень плохо слышно. Как заставить ходить в школу? Ребенок отказывается. Одно только, лишь не школа виновата. Спасибо большое, Людмила Ивановна. Елена Михайловна, ну что ж, вопрос скорее к вам. Как заставить ходить в школу? И можно ли вообще заставить? Я не люблю слово «заставить». Очень не люблю вообще ребенку, особенно подростку, нужен комфорт, нужна любовь. Ему нужно, чтобы было жить любопытно, интересно. А заставить, я очень не люблю это слово «заставить». Вы знаете, сейчас очень много форм обучения, получения образования, множество. Есть обучение домашнее, семейное, есть экстернат, есть множество различных школ. Я не знаю, виновата, не виновата школа, в которой учится ваш ребенок. Не надо бояться искать подходящую школу, подходящего учителя, потому что если ребенок не хочет ходить в ту школу, которая рядом с вами во дворе, ну, зачем насиловать его? Ищите школу интересную, в которую он будет рваться. Есть возможность сейчас найти через интернет подходящую школу. Возможно, придется ездить. Но в любом случае, такое чудное время детства. Зачем его омрачать учебой там, где ребенку не нравится? Сейчас есть возможность получить образование интересно, с удовольствием, и запомнить его на всю жизнь. Спасибо, Елена Михайловна. Не могу не согласиться с этим, поскольку из ответа и вопроса Людмилы Ивановны я бы хотел сказать одну, ну, ужасно важную вещь. Она заключается вот в чем. Каждый родитель, особенно родитель подростка, приходит в какой-то момент в нашей жизни родительской, когда мы должны задать себе вопрос. Мы воспитываем реального ребенка или мы воспитываем свою мечту о неком идеальном ребенке? То есть мы вообще обращаем внимание на свойства индивидуального человека, вот того человека, который сейчас стремится стать взрослым, вот сейчас, в этом самом возрасте. Мы задумываемся о том, почему он не хочет ходить в школу? Потому что, на самом деле, для того, чтобы мы с Еленой Михайловной ответили на этот вопрос, нам в действительности мало информации, да? Потому что бывают очень разные причины. Ну, например, там, скажем, ребенок не по возрасту плохо концентрирует внимание. Да, это одна постановка вопроса. И тогда нужно разбираться в том, почему это происходит. Ему трудно учиться. Вторая система причин – это те причины, о которых говорит Елена Михайловна. Да, например, причина в школе. Причина в том, что там, ну, правда, неинтересно такому человеку, как ваш внук. И тогда действительно нужно искать другую школу. Иногда бывает так, что нежелание ходить в школу – это элемент вот того самого протестного поведения, о котором я говорил. То есть... Да, вот, скажем, родители, школьные учителя. А ребенок, который ходит в школу, да, вот как бы не может там добиться тех успехов и занять ту роль, которую занимают родители, которые преподают в той же школе. В любом случае, надо сесть и задать себе вопрос, почему? Вижу ли я своего ребенка, или я вижу некий план, который мы, родители, про него придумали. Вот план, вот он учится в этой школе, там учится так-то, потом идет, там, я не знаю, в техникум, в институт, или сразу работать, или в армию. И больше мы ни о чем думать не хотим. Все должно быть по плану, и вместо личности встает схема, которую мы сами придумали, никакого реального отношения к ребенку не имеющего. И ребенок становится невидимым. А невидимый ребенок уходит от нас, уходит куда-то, да, в компанию, гонять на мотоцикле, в наркотики, в болезни, между прочим. Это тоже способ стать невидимым. В душевную боль. Иногда уходит в любовь, надеясь в ней найти ту истину, которую мы прячем от него за стеной собственного цинизма. А у нас в эфире молодая девушка Оля. Доброй ночи. Доброй ночи, Оль. Слушаем вас. Вот я хотела сказать. Вот сейчас я нахожусь на домашнем обучении. И все одноклассники мои со мной издеваются, когда меня видят, что я на домашнем обучении. Ой, у меня пропадает слышимость. Нельзя вывести звонок. Оль, можно я вас спрошу, а почему вы на домашнем обучении? Повышенное давление. Повышенное давление? Да. И это является причиной издевок одноклассников? Ну да. Вы как-то реагируете на это сами? Неприятно. Неприятно. Елена Михайловна, что мы, Оля, посоветуем с вами? Оленька, во-первых, домашнее обучение, оно предполагает дозированное посещение школы, поэтому, по всей вероятности, можно обговорить с администрацией ваши возможности посещать уроки и участвовать в работе коллектива, это во-первых. Вот. А во-вторых, желательно, чтобы вот было разъяснено, что домашнее обучение не предполагает вашего исключения из коллектива. И, по всей вероятности, у вас, может быть, есть какая-то подруга, может быть, есть какие-то ребята, конечно, несомненно, с которыми вы все-таки общаетесь. Вы знаете, ну, скорее всего, здесь еще играет роль, может быть, общая низкая культура ребят. Им кажется, что если не такой, как мы, значит, нужно посмеяться. А может быть, в классе есть ребята, допустим, которые очки носят или хромают. Они, возможно, тоже надо смеются над этими ребятами. Поэтому, может быть, каких-то комплексов в себе вырабатывать и не стоит. Но, вы знаете, на мой взгляд, вот такие насмешки, они не направлены конкретно на вас. Именно на вас. Не потому, что вы чем-то им не нравитесь. Потому что они, по всей вероятности, мыслят как-то очень... шаблонно. Не такой, как мы, значит, надо посмеяться. Живите и будьте само собой. Можно я вмешаюсь, Елена Михайловна, и попробую уточнить, чуть-чуть просто уточнить вот ту мысль, которая тут важна для меня. Ну, первое. Когда вы дома, это значит, что у вас есть время. Когда у вас есть время, можно попытаться задуматься. Я бы на вашем месте, то есть, ну, на самом деле, как бы немножко в другом смысле, там я очень долго в юности плохо ходил, у меня от занятий спортом испортились суставы, надо мной все издевались, потому что я ходил целый год в гипсе там и с палочкой. Так вот, то, что мне помогло, это именно тогда я стал учиться понимать. На полном серьезе. Вот я представлял себе конкретного одноклассника, который говорит что-то или делает что-то, какие-то слова, и пытался понять, почему. И на самом деле я вдруг понимал, что вот этой однокласснице я нравлюсь, и поэтому она как бы вот по-своему дергает меня, мальчика, за косички. А вот этот вот одноклассник, простите меня, просто дурак, ну и вообще всегда говорит глупости, потому что хочет оставаться таким же, как все. И как только вы, я абсолютно уверен, что вы тонко чувствующая девушка, и это значит, что даже если я подробностей не расскажу, потому что у нас, как всегда, заканчивается время, то вы сможете про каждого человека дать себе ответ на вопрос, почему он это делает. И очень легко выясните, что это не имеет никакого отношения к вам, а всегда имеет отношение к характеру или проблемам того человека, который все это говорит. И вот тогда, когда они станут что-то говорить или делать, вы сможете улыбнуться. И как только вместо улыбки, то, извините, ради бога, вместо огорчения у вас на губах появится улыбка, вы станете взрослой. Я еще могу подсказать вам одну фразу, которой я пользовался в юности, а потом стал врачом. Я всегда говорил, что делать, на стене висела клиническая картина. Мне как-то становилось легче от этого на душе. Ну, а для того, чтобы на душе стало легче не только у вас, Оль, но и у всех родителей, хотя это очень трудное дело иметь детей, но оно стоит этого хотя бы потому, что ваши сердца, сердца детей принадлежат нам, родителям, бабушкам, дедушкам. И тоже когда-то очень известная, теперь забытая певица Делла Рис напоминает нам старую-старую песенку о том, что сердце дочери всегда принадлежит отцу. А я на этом и Елена Михайловна прощаемся с вами до завтра. До новой встречи на радиопередаче «Серебряные нити». Всего доброго. A while carrying off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a guy some night to dine on my fine Finn and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy, da da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie, though I'm sure you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats it so well.